Половина третьей, ну? Ты слышает? Три! Хлопнул выстрел. У Ильи и Леи дрожь прошла из тела в тело. Илья видел, как дернулись ноги женщины под одеялом, и в тот же момент пискнул ребенок. Может, в предсмертное мгновение Прасковья с силой прижала его к себе, и он заплакал. Подпоручик рывком откинул одеяло, еще выстрел. Тишина. Ни писков новорожденного, ни стонов истерзанной. Старик и старуха, судорожно сцепившись, зашептали молитву, последнюю молитву. Сейчас их застрелит пан Борецкий. Яхва, Яхва! Борецкий медленно повернулся, подошел и уперся в стариков свинцовым взглядом. Сама смерть глядела из его широко открытых глаз. Ему тоже нелегко, палачу, дышит тяжело, с присвистом, словно тянет воз смерти в гору. Так. Терпко пахло сгоревшим порохом. Замерло черное оружие в руке пана Борецкого. Сейчас оно еще два раза выстрелит.